Выставки с упоминанием проекта. В начале главы 4 «Культурное наследие мирового значения» я уже упоминал о выставках, посвященных царицам Египта, в том числе Нефертари и ее гробнице. Спустя 2 десятилетия вновь возник интерес к супругам древнеегипетских царей, в том числе к Нефертари. В ноябре 2016 года начался, как я это назвал, мировой тур цариц Древнего Египта. Первым городом в нем был Лейден, Нидерланды, где с 18 ноября 2016 по 17 апреля 2017 года прошла выставка под названием «Queens of the Nile». Затем она отправилась в Россию, Санкт-Петербург, в Государственный Эрмитаж, где демонстрировалась с 16 июня 2017 по 10 января 2018 года и называлась «Нефертари и долина цариц». Издательство «Государственный Эрмитаж» выпустило посвященный ей одноименный большой каталог. Далее выставка отправилась в Монреаль, Канада, в музей Пуэнта-Кальер, где с 10 апреля по 4 ноября 2018 года проходила под названием «Queens of Egypt», после чего отправилась в столицу Соединенных Штатов, в Вашингтон, под тем же именем. Музей National Geographic проводил выставку «Queens of Egypt» с 1 марта по 15 сентября 2019 года. Помимо экспонирования древности и дополнительных интерактивных стендов, включающих интересные тематические головоломки, для посетителей был создан короткометражный фильм, показывавшийся в 3D-кинотеатре музея. Он вкратце рассказывает о самой гробнице, изображенных в ней богах и найденных артефактах. Для визуализации гробницы была использована 3D-модель проекта реконструкции. В сети на моем YouTube-канале есть полная запись этого виртуального мини-тура. Рисунок 354. Макет гробницы Нефертари. Временная выставка «Queens of Egypt». Музей National Geographic. Рисунок 355. Панорамный стереокинотеатр. Временная выставка «Queens of Egypt». Музей National Geographic. Затем выставка под названием «Queen Nefertari. Eternal Egypt» прошла в музее Нельсон Аткинс в Канзас-Сити с 15 ноября 2019 по 29 марта 2020 года, а с именем «Queens Nefertari's Egypt» в художественном музее Кимбелла в Далласе с 6 декабря 2020 по 14 марта 2021 года. Ненадолго покинув Соединенные Штаты Америки, выставка отправилась в столицу Канады, в Оттаву, в Канадский музей истории, где прошла с 22 апреля по 6 сентября 2021 года под названием «Queens of Egypt». После этого она опять вернулась в США, в Новый Орлеан, где демонстрировалась с 17 марта по 17 июля 2022 года под названием «Queen Nefertari's Egypt». Другая, никак не связанная с предыдущими, выставка «Daughters of the Nile – Women and Power in Ancient Egypt» прошла в Каса де лас Альяха в Испании, в Мадриде, с 1 мая по 31 декабря 2022 года. Сотрудничество с организаторами выставки «Ellen Art» было новым опытом как лично для меня, так и для всего проекта. Команда подготовила динамическую визуализацию погребальной камеры, которая транслировалась на дисплеях, выставленных таким образом, чтобы повторить саму погребальную камеру. В сети, на YouTube-канале пользователя Хосе Антонио есть полная запись этого виртуального мини-тура. Рисунок 356. Стоп-кадры с YouTube-канала пользователя Хосе Антонио. Каждая из этих выставок имела свою собственную изюминку. Все те потрясающие экспонаты, вещи из прошлого, дополнялись виртуальной реконструкцией гробницы Нефертари для того, чтобы посетители могли по-настоящему проникнуться древнеегипетским искусством и как можно глубже погрузиться в контекст эпохи Древнего Египта с помощью современных технологий и 3D-реконструкции.